и так же будешь опустошать сердца, как опустошили твое». «Учитель», — проговорил Асканио, — «не знаю, влюблена ли в меня госпожа де Тамп, но я-то не люблю госпожу де Тамп, и в этом нет сомнения». Бенвенуто разуверился лишь наполовину, несмотря на искренность Асканио, ибо думал, что юноша мог сам заблуждаться. К этому разговору он больше не возвращался, но все последующие дни грустно посматривал на своего ученика. Впрочем, нужно сказать, что он как будто не очень тревожился об Асканио. Его тоже, казалось, мучили какие-то свои заботы. Он уже не был так заразительно весел, забыл о шутках, о забавных выходках. Утро он проводил, запершись в своей комнате над литейной мастерской, и всем запретил входить туда и беспокоить его. Все остальное время он работал над огромной статуей Марса со всегдашним своим пылом, хотя и не говорил о ней с обычной горячностью. Особенно при Асканио он казался мрачным, смущенным и как будто пристыженным. Казалось, он избегает своего любимого ученика, как избегают кредитора или судью. И легко было заметить, что великая печаль и какая-то испепеляющая страсть посетили его могучую душу и опустошают ее. Асканио не был счастливее. Он был убежден, как сказал госпожа де Тамп, что Коломбо не любит его. Ревнивое воображение рисовало ему графа Дорбека, которого он знал лишь по имени, молодым и изящным вельможей, а дочь мессера де Стурвиля — счастливой невестой красавца-аристократа, которая и думать позабыла о безвестном художнике. И хоть он лелеял смутную и робкую надежду, никогда не покидающую сердце, исполненное любовью, но он навсегда отрезал себе путь к счастью, сообщив госпоже де Тамп имя ее соперницы, если действительно герцогиня была влюблена в него. Быть может, она и могла бы расстроить свадьбу. Теперь же она станет торопить ее всеми силами. Она возненавидит бедную Коломбу. Да, Бенвенуто был прав. Любовь этой женщины страшна и опасна. Зато любовь Коломбы, должно быть, и была тем возвышенным неземным чувством, о котором учитель говорил вначале. Но счастье, увы, суждено было другому. Асканио был в отчаянии. Он поверил в дружеское участие госпожи де Тамп, и эта мнимая дружба обернулась опасной для него любовью. Он надеялся на любовь Коломбы, а эта воображаемая любовь оказалась всего лишь холодной дружбой. Он готов был возненавидеть обеих, ведь они обманули его мечты, ему хотелось, чтобы иным было чувство каждой из них. Впав в мрачное уныние, Асканио и не помышлял о Лилии, заказе госпожи де Тамп, и, подстрекаемой ревностью, решил никогда больше не бывать в Малом Нельском замке, несмотря на уговоры и попреки Руперты, несмотря на то, что она засыпала его вопросами, на которые он даже не отвечал. Порой, однако, он все же раскаивался, что принял сгоряча такое решение, хотя, конечно, жестоко страдал лишь сам. Ему хотелось увидеть Коломбу, потребовать у нее отчета, но в чем? В его собственных нелепых бреднях? А если б он увидел ее, так порой раздумывал юноша, смягчаясь, то непременно признался бы ей в любви, признался бы точно в преступлении, и она, такая добрая, быть может, утешила бы его, как утешила бы в беде. Но как объяснить ей, отчего он так долго не был, как оправдаться в глазах девушки? Время шло, а Асканио все предавался своим наивным и горестным думам и не смел принять никакого решения. А Коломба со страхом и радостью ждала Асканио весь тот день, накануне которого госпожа Перрина ввергла Асканио в отчаяние, раскрыв ему тайну. Но напрасно девушка считала часы и минуты, напрасно госпожа Перрина прислушивалась, а Асканио, который мог бы воспользоваться любезным разрешением Коломбы, так и не появился в сопровождении Руперты.